Детектив Эдвардс оглянулся на офицеров, ища подтверждение моим словам, потом перевел взгляд на Тедди. «Я знаю, что вас уже опрашивали, но мы бы хотели еще раз побеседовать с вами после того, как все осмотрим. Вы не возражаете, если мы попросим вас подождать?» Кэссиди села, одновременно толчком заставив меня вернуться на свой стул. «Совершенно не возражаем, детектив, будем рады помочь». Детектив Эдвард снова обвел нас взглядом, на сей раз несколько менее профессиональным, и направился к своему партнеру. Офицеры Янковский и Хендрикс последовали за ним. «Тебе уже приходилось бывать на месте убийства?» — поинтересовалась я у Кэссиди. «Мы познакомились на первом курсе колледжа, но стали близкими подругами только после окончания, когда обе приехали в Нью-Йорк, поэтому я не могу похвастаться, что знаю о ней все». Кроме того, Кэссиди умеет хранить свои секреты. Нет, в моей области права убийства случаются крайне редко. Кэссиди юрист, но не по уголовному праву, хотя я всегда считала, что как раз в нем ей не было бы равных, не говоря уже о том, как потрясающе она выглядит в костюмчиках а-ля Элли Макбилл. Вместо этого Кэссиди работает юрисконсультом в коалиции за креативное проявление и предпринимательство, известную также как КП. Это та самая популярная общественная организация, которая занимается всеми делами, где сталкиваются интересы творческой личности и бизнеса. Например, вопросы защиты личной информации в интернете и прав на интеллектуальную собственность. Коалиция старается заставить обе стороны сотрудничать и находить взаимовыгодные решения, но иногда Кэссиди все-таки приходится тащить людей в суд. «Почему ты спрашиваешь?» — с подозрением спросила она. «Потому что мне казалось, что ты должна была считать все это захватывающим. Так и есть. Нет, тебе скучно. Почему ты так говоришь? Потому что не успела ты заполучить номер телефона одного копа, как у тебя уже текут слюнки на другого. Ты все выдумываешь. Просто ты в большей степени, чем я, эмоционально вовлечена в это дело. Но это производные обстоятельств, а вовсе не моя вина». Каковую тираду я могла бы принять за чистую монету, если бы, произнося ее, Кэссиди смотрела на меня, а не пялилась на детектива Эдвардса. Но я вынуждена была признаться себе, а не Кэссиди, что я действительно принимаю происходящее гораздо ближе к сердцу, чем она. Главным образом потому, что я была знакома с Тедди, а она нет, но я осознала также, что меня грызет еще и некоторое профессиональное беспокойство. При всей неуместности этой мысли какая-то часть моего мозга не переставала скулить о том, что я оказалась в самой сердцевине истории, которая могла бы сделать мне имя, если бы я работала где-нибудь в «Нью-Йорк Таймс», а не в «Зейтгесте». Не то чтобы я не любила свою работу в нашем журнале, но, честно говоря, это не совсем то, в чем я надеялась себя проявить. Видите ли, я, если можно так выразиться, новостной наркоман. Можете винить моих родителей. Мой отец не мог сесть за стол без того, чтобы не включить программу Уолтера Кронкайта, потому что быть хорошо информированным — обязанность каждого американца. Моя мать ставила манеж, где я играла, перед телевизором, когда там шли слушания по Уотергейту, потому что считала, что это должно меня стимулировать. Наверное, так оно и было, но с тех пор в голове у меня звучит сигнал тревоги всякий раз, когда я вижу человека с большими кустистыми бровями. Я не рассказывала об этом психоаналитику. Пока что. Так или иначе, теперь вам понятно, почему я считаю работу в новостях